Численность кошачьей семьи. Подчас складывается такая ситуация, когда вроде бы небольшая проблема вдруг превращается в непреодолимое препятствие. А происходит это потому, что у вас вдруг оказалось слишком много кошек. Из-за особенностей пространства и своеобразия каждой из кошек вам крайне важно понять границы численности вашего кошачьего семейства. Несмотря на то, что кошкам нужно меньше места, чем собакам, физическая территория для их локальных перемещений все-таки может оказаться недостаточной. Вы не доставите кошкам никакого удовольствия, вынуждая их существовать в дискомфортно тесной квартире и обстановке постоянной враждебности. Не превращайтесь во владельца кошачьего общежития. Качество жизни ваших кошек, да и вашей собственной, от этого весьма пострадает. При определении оптимальной численности кошек в доме следует учитывать множество факторов. Ваш ближайший сосед может иметь 5 кошек, сосуществующих вполне мирно, в то же время как 3 ваших окажутся непримиримыми, хотя по площади ваш и соседские дома могут быть похожими. Как кошки были социализированы, как они познакомились, сколько среди них доминирующих особей, каковы специфические явления и процессы в вашем кошачьем семействе. Все это влияет на то, как успешно кошки уживаются вместе. Некоторые кошки, как, впрочем, и люди, не могут быть вполне счастливы, когда нужно с кем-либо делиться своим жилищем. Вы также должны принять во внимание стоимость содержания нескольких кошек. К стоимости пищи следует добавить расходы на постоянное ветеринарное обслуживание. Ваша ответственность как владельца не заканчивается на том, что вы заберете кошку с проезжей части дороги. Вы также должны гарантировать медицинскую помощь для нее. Это ежегодные издержки на стандартные вакцинации и обследования, специальное питание, регулярные наблюдения, диагностические тесты или даже хирургические операции. Ветеринарная медицина развивается стремительно, и трудно представить себе, что может быть предпринято завтра для того, чтобы наши дорогие питомцы жили все дольше и дольше. Но этому безудержному прогрессу цивилизации соответствует и непрестанный рост цен.